перекрой, вторая четверть. На своем красавце Злате властелина скакала крутым берегом вдоль моря. Было жаркое лето, множество пряных ароматов, цветов и трав, вплетаясь один в другой, растопились в воздухе. Цветы словно приглашали властелину склониться к ним и поговорить с ними. Власта остановила коня и решила отдохнуть в тени сосны, которая благоухала смолой. Спешившись, она отпустила Злата и села на корень, торчавший из песка. Далеко-далеко унеслись ее мысли в лазурную даль моря. Она не заметила, как задремала. То ли снилось ей, то ли виделось, но подошли к ней какие-то серые люди, склонились к ее лицу. Глаза их алчно горели, пальцы указывали на нее. Они о чем-то долго шептались, потом захихикали. Один из них что-то достал из котомки и, нашептывая, стал сыпать пыль княжне на голову. Сухой, удушливый запах пыли мешал дышать и путал мысли. Он заползал в нос, рот, заполнял грудь. Как сквозь пелену властелина смотрела на ей действо, которое ей было непонятно и которое ей нравилось все меньше и меньше. И не на берегу моря она уже была, а в глухом дремучем лесу, и смотрела вниз со скалы на деревья, что волновались под ней. Выступ, что защищал ее, образовывал пещерку, такую надежную и крепкую, что девочка подумала: «Какой крепкий камень меня укрыл, он не развалится, потому что он из одного целого куска, он одинец». И тут она увидала суровый взгляд старца, от которого ей стало неуютно. Этот взгляд будил и заставлял жить. «Одинец!» – прошептали запекшиеся губы, и рука власты стала стряхивать пыль с головы. «Одинец! Одинец!» – закричали злыдни и бросились в рассыпную. Но куда бы они ни кинулись, повсюду натыкались на стену, которая невидимой волной поднималась ниоткуда и становилась непреодолимым препятствием для них. «Ее берут волхвы! Черностоп не предупредил нас, он послал нас на смерть. Мы погибнем. Одинец, от него не скроешься, и Черностоп нам этого не сказал». «Злат!» — позвала властелина так тихо, что это прозвучало как выдох, но ей показалось, что она кричала. Топот копыт и храпящий златожарый конь, который топтал врагов направо и налево, это было последнее, что слышала и видела княжна, прежде чем окончательно погрузиться в глубокий сон. На княжеском дворище давно уже забили тревогу. Княжна пропала. То, что сопровождающие княжну вернулись одни без нее, это было привычно. За златогривым скакуном властелины никто не мог угнаться. Получалось, что княжна выезжала со двора всегда в сопровождении дружины, все по чести, но тут же за воротами сопровождать было некого. Поэтому выезжали свиты больше для порядка, чем для надобности. Но сегодня властелина не вернулась к обеду, а сейчас уже и смеркаться стало. Повсюду неустанно бегали посыльные в поисках девочки и возвращались ни с чем. Когда всех охватило отчаяние и смятение, сгущающиеся сумерки вдруг осветились золотистым светом. «Едет, едет!» — закричали люди. Они узнали свет, который исходил от княжны властелины и златогривого. Но радость их быстро угасла, когда храпящий в пене конь вбежал, сотрясая землю на княжеский двор. Княжна, судорожно вцепившаяся в гриву, была близка к смерти. Заплакала горько княгиня. Князь, подхватив дочь на руки, понес ее в палаты. Несколько дней и несколько ночей тщетно пытались вернуть сознание, застрявшее между жизнью и смертью властелине. Все попытки были напрасны. Прежде светлое, как ясное солнышко, ее личико теперь померкло, осунулось, руки безжизненно падали. Если открывала она глаза, то мутный взгляд ее блуждал по озабоченным лицам родителей и знахарей. Никого она не узнавала, ничто ей не помогало. Даже волосы ее, прежде золотые, от которых исходил необыкновенный свет, потускли и стали просто соломенного цвета. Златогривый же, как прибежал во двор, так и остался стоять под окнами своей хозяйки. Увести себя в конюшни никому не дал, корму не прикасался, только как будто вслушивался во что-то. На утро третьего дня заржал, встал на дыбы, копытом ударил озимь несколько раз и помчался прочь со двора, через поле в лес дремучий. Погрузилось в печаль некогда безмятежное княжество. Ниточка жизни властелины была столь тонка, что девочка перестала дышать, и все думали, что княжны уж больше нет. И тут, подобно вихрю, во двор ворвался Златогривый, неся на спине старого волхва. Одинец спешился, быстро прошел в покой княжны. Он только глянул на девочку, и она ответила ему легким вздохом. Одинец склонился к ней и начал свою ворожбу. Он что-то шептал, отряхивал ее, словно нежный хрупкий цветок, который упал в грязь. Он дул на нее, кропил водой из глиняной бутылки, промывал ей глаза. Воздев руки к солнцу, он обратился с молитвой к нему. «Часть тебя, твой посланец, Ярослава, ценою своей жизни!» доносилось до присутствующих обрывки молитвы старого волхва. Солнечный свет, бивший в окно столбом, ожил и закружился кругом вокруг больной, наполняя ее жизненной силой. И, наконец, властелина вздохнула, улыбнулась и сказала: «Я хочу спать». На что волф ей возразил: «Нет, княжна, ты и так слишком много и долго спала. Ты теряешь свои годы». Власта посмотрела на Одинца взглядом, полным недоумения. «Как? Это ты? Ты здесь? Ты же умер, когда на тебя упало дерево в лесу. Разве не твой погребальный костер так ярко и сильно вчера пылал, что его языки лизали солнце?» От этих слов дочери княгиня лишилась чувств, а старый князь побелел белее мела и схватился за голову. Но Одинец внимательно, без страха слушал власту и не удивлялся ее речам. Он сказал только, что княжне можно спать не более 2 часов в сутки, иначе то, что сейчас происходит, победит и заберет ее. А чтобы не спать и узнать, как бороться со сном, тебе, властелина, надо заглянуть в твою книгу, которая подскажет тебе ответы на все твои вопросы. Твой Златогривый знает тоже очень много. И если тебе будет трудно, доверься ему. Смысл – твое спасение. Ищи его везде и во всем. Княжна слушала, нахмурив брови. Она не могла понять, как получилось, что она вернулась обратно на 3 месяца назад, в то время, которое уже ею прожито, и она знает каждое происшедшее в нем событие. Власта закрыла глаза и еще раз увидела, как огромное дерево падает на голову Одинца, и тот, лежа навзничь широко распахнутыми глазами, не мигая, смотрит на солнце. «Одинец, берегись!» — крикнула княжна волхву. Старик и так уже все знал, но люди восприняли крик властелины не как предупреждение, а как угрозу. С тех пор, как княжна Власта вернулась к жизни, все заметили большие перемены, которые произошли с ней. Дитя, прежнее жизнерадостное, беззаботное, сделалось печальным, задумчивым, молчаливым. Если раньше все стремились к ней, чтобы побывать с ней рядом, полюбоваться ее красотой и умом, быть обласканным светом, исходящим от нее, то теперь вдруг разом все стали ее бояться. Боялись всего – ее красоты, ее ума, ее удачливости, пуще всего ее речей, потому что она предсказывала, и предсказания ее, как правило, недобрые, сбывались. Никто и не думал о том, что это были предостережения, который следовало или можно было бы предотвратить. Но достаточно было двух несчастных случаев, которые сбылись, и поползла уже о княжне дурная молва. Теперь встретить властелину стало у народа плохой приметой. Когда же через 3 месяца, после того, как с властой произошло несчастье, пришли посланцы от волхвов с известием, что погиб Одинец, всех охватил страх. «Да кто же она такая?» – перешептывались люди. За 3 месяца точно предсказала его смерть. Помните, она ему крикнула: «Берегись!» Вскоре заметили еще одну особенность. Княжна властелина стала стремительно расти. Уже через 1,5 года она выглядела не как 10-летняя девочка, а как юная девушка лет 12-13. Прошло 2 года, а княжна уж выросла, и на вид ей было лет 17. Люди дивились столь быстрому росту княжны и все так же боялись ее. Встала как-то утром Власта, взглянула на себя в зеркало и увидала в нем белоликую красавицу с печальным взглядом серых очей. Все ее ровесницы-одногодки оставались еще детьми, и вдруг она задумалась, почему же она так стремительно взрослеет, ведь может случиться так, что она так же быстро проживет и всю оставшуюся жизнь, состарится и умрет. И на все это уйдет у нее лет 10. В чем причина этой таинственной болезни? Кто откроет ее тайну? Старый князь с княгиней тоже переживали из-за всего, что происходило с их дочерью. Сколько бессонных ночей провели они в разговорах и молении о ней, сколько слез выплакала княгиня. Некогда статная, несгибаемая, она сгорбилась, постарела. «Князь мой, почему Одинец тогда не сказал нам ничего, ни о причине болезни властелины, ни о пути ее исцеления? Почему говорил он так путанно и туманно? Я ничего не поняла тогда, да и дворяне наши тоже ничего не поняли. У меня был с ним тайный разговор. Он просил меня до поры до времени молчать, чтобы не навредить властелине. Одинец сказал тогда, что некая злая и завистливая сила замыслила недоброе и действует, к великому сожалению, через наше дитя. Бедная моя девочка, ребенок выбран не случайно, могуча сила, но наша необыкновенная дочь не из числа слабых, она очень сильна. Одинец сказал, что властелина – свет и выбрана для борьбы со злом. Смирись с этим, княгиня. Наша дочь уж не наша дочь, она воительница. Но понять это и сделать выбор должна властелина сама, без подсказки. Если раньше срока рассказать ей про все, у нее может оказаться еще мало сил для борьбы. И тогда она уснет навсегда, а спать долго ей нельзя. Так говорил тебе Одинец? Да, свет мой. Еще он сказал, что властелина совсем справится.